Артур Погорелов. Баба-Яга спасает Новый год. Глава первая. Первое замерзшее сердце. Замело метелью времена те забытые, когда в морозной стране, где звезды мерцают и днем, и ночью, жил да был юный мальчик, знакомый нам всем теперь как Дедушка Мороз. Да, он не сразу родился седовласым стариком с пушистой бородой. Когда-то он был ребенком, как и все мы. Но ребенком необычным. Он был самым настоящим волшебником и постигал искусство снежной магии вместе с другими молодыми чародеями и чародейками в Северной Академии Чудес, что в мире вечной зимы. И была у него лучшая подруга, одна из чародеек, очень талантливая и очень сильная девочка. Они были друзья, не разлей вода, учились вместе, играли вместе и веселились вместе с самого детства. Конечно, бывало, что и ссорились. Куда ж без этого? Но потом всегда мирились. Было между ними, однако, дружеское соперничество. Часто, когда друзья занимаются одним делом, у них появляется азарт перещеголять друг друга. Вот и здесь Мороз и его подруга постоянно хотели выяснить, чья магия холода сильнее? Кто из них лучше управляется с волшебным посохом? Кто сможет быстрее освоить сложнейшие заклинания и чары? Проходили годы, друзья взрослели, а их соперничество все продолжалось, и шли они нос к носу. В те времена волшебники и сказочные существа жили среди людей. И Мороз любил веселить и радовать народ всякими чудесами. Бывает, стукнет посохом раз, и зажгутся по всей деревне огоньки в ледяных фонариках. Другой раз стукнет посохом, и появятся из ниоткуда летающие сани, на которых он с удовольствием покатает всех желающих. Третий раз ударит посохом озимь, и оживут снеговики, слепленные деревенскими детьми, и заиграют вместе с ними в снежки. Неудивительно, что люди очень любили Мороза. Подруга же его смотрела на все это, и сердце ее наполнялось завистью. Она была неплоха в колдовстве, но игры и веселье не занимали ее. Магия, которой она владела, пугала жителей деревни. Поведет своим посохом морозным, и застынет на месте ее неприятель. Еще разок поведет, и обратится он в снежинку. Третий раз поведет посохом, и ожившие снеговики покорятся ее воле, бросив веселые игры. Она не гнушалась использовать свою силу, чтобы заставлять людей делать то, что она хочет. Могла припугнуть, а могла и в самом деле заколдовать. Пусть Мороз тоже все это умел, но он никогда не применял волшебство во имя злых целей. Лишь ради защиты деревни от разбойников. И вот настал день, когда друзья повзрослели и завершили свое обучение. Лучшему ученику в награду полагался особый приз — кристалл, который усиливал волшебную мощь владельца во много раз, стоит только вставить его в свой посох. Лучшим учеником выбрали тогда Мороза, и получил он эту щедрую награду. Мороз знал, что силу кристаллу, а значит и ему самому, придают людские эмоции. Поэтому он посвятил свою жизнь тому, чтобы дарить радость, веселье, смех и счастье, а также оберегать от невзгод всех детей на земле. Таким образом, сильнейшие положительные эмоции детей заряжали волшебный кристалл. Но чем сильнее становился Дед Мороз, тем больше росла зависть его подруги. Она была уверена, что кристалл достался Морозу несправедливо и мечтала заполучить его себе. Холодная зависть покорила ее сердце, и не осталось там больше ни дружбы, ни добра, ни теплоты. Она хотела получить кристалл, а вместе с ним и огромную волшебную мощь. И придумала она тогда страшное заклинание, которое лишало людей радости. Они забывали обо всем хорошем и светлом, а сердца их замерзали, подобно ее собственному, и подчинялись ее воле. Однажды Дед Мороз улетел на санях в дальние края. Она воспользовалась его отсутствием и применила свое заклинание на всех жителей деревни. Их сердца покинуло тепло, осталась лишь злоба. Добрые соседи разругались, друзья рассорились, любимые расстались. Но и этого ей показалось мало. Она разрушила Северную Академию Чудес, чтобы никто и никогда больше не смог научиться магии холода и превзойти ее. На месте Академии она воздвигла ледяной дворец, села в нем на трон и провозгласила себя Снежной Королевой, Владычицей Зимы. Тогда-то мир и узнал ее имя. Холод и злоба стали расползаться по всей земле, и наступил ледниковый период. Дед Мороз, почуяв неладное, вернулся обратно в деревню и увидел, что случилось. Началась грозная битва между бывшими друзьями. Шум сражения был слышен за 1000 верст, ибо словно молния трещали ледяные стены дворца от ударов волшебников. Дед Мороз сопротивлялся изо всех сил, но как он мог противостоять теперь Снежной Королеве, когда люди утратили свет, что заряжал его волшебный кристалл? Лишь одно спасло тогда наш мир от погибели неминуемой. Это была никому неизвестная маленькая девочка, чье сердце не смогла покорить злая магия. Ведь, возвращаясь на санях домой, Дед Мороз вытащил ее из метели, начатой Снежной Королевой, и тепло благодарности забрезжило в сердце девочки. Этого тепла хватило, чтобы дать Деду Морозу сил победить. Он разрушил ледяной дворец и одолел Снежную Королеву. Но королева была не промах. В последний момент она успела передать свой волшебный посох слугам-воронам, которые унесли его далеко-далеко, а куда — никто не знает и по сей день.